переправки оружия по Финляндскому каналу, переделки номеров пятисотенных казначейских билетов и деятельности на Урале боевой дружины Кадомцева-Гузакова. Во время зимних беспорядков 1905 года был замечен в Петербурге в социал-демократических кругах, причастных к созданию так называемого Совета рабочих депутатов Троцкий-Бронштейн, Хрусталев-Насарь. Однако в выборные органы не входил, деятельность в этот период полностью не прояснена. В начале 1906 года исчезает из поля зрения органов политического сыска империи. По непроверенным данным, выехал в Париж. Заграничная агентура, сориентированная по этой версии, не подтвердила ее и не опровергла. Особо опасен как человек, владеющий в совершенстве приемами по выявлению наружного наблюдения и ухода от такового. По данным Петербургского охранного отделения, подозревается в причастности к убийству агента наружного наблюдения Ножикова. Санкт-Петербург, 1904 год, временами имел при себе огнестрельное оружие, но обычно предпочитает обходиться без такового. «Следовательно, Б-1», — подумал Бестужев, как и следовало ожидать. Формулировка для данного списка стандартная. При обнаружении разыскиваемого лица, не подвергая ни обыску, ни аресту, ограничится сообщением об обнаружении и установлением неотрывного надзора. Он поднял глаза, расплылся в улыбке. «Господин Мельников? Вернее, господин Леший! Какая неожиданная встреча! Представляете себе, вы у нас в розыске числитесь!» «Банальное начало, банальные реплики», — с неудовольствием отметил он сам. «Ну, что еще прикажете придумать? На породистом лице Мельникова ни тени замешательства, совершенно спокоен». «Действительно неожиданность», — сказал Мельников, степенно усаживаясь. «И по какой же категории я у вас прохожу, надеюсь, не А1?» «Список А1...» означал, что разыскиваемое лицо подлежит немедленному аресту и обыску. «Ну что вы», — сказал Бестужев, испытав некоторый шок от того, что Мельников, оказывается, был прекрасно осведомлен о секретных группах и списках. «Всего-то Б1, Георгий Владиславович. В таком случае, чем объяснить столь насильственное приглашение на беседу?» «Помилуйте», — сказал Бестужев, — «неужели к вам применяли насилие? Дело вкуса», — пожал плечами Мельников. «По-моему, визит к человеку моего положения парочки городовых и прогулка по улицам в их сопровождении — это уже насилие. Боюсь, придется, бога ради», — поморщился Бестужев. «Я вас умоляю, не будем касаться этих аспектов. Разумеется, вы будете жаловаться губернатору, полицмейстеру, председателю Совета министров Петру Аркадьевичу Столыпину, кому еще, Господу Богу, или наместникам его на земле. Оставим это, Георгий Владиславович. Жалуйтесь, коли придет охота. Извольте объяснить мое задержание. Здесь написано про вас масса интереснейших вещей», — сказал Бестужев, подняв бумагу за уголок. «Причастность к нелегальной деятельности РСДРП и ее боевых отрядов, экспроприации, контрабанда оружия». «Причастность или подозрение в таковой?» — усмехнулся Мельников. «Согласитесь, меж этими двумя понятиями дистанция огромного размера, выражаясь словами классика. Вы согласны?» «Возможно», — пожал плечами Бестужев. «В таком случае, ротмистр, повторяю, я вынужден потребовать объяснений. Здесь, в Шантарске, я занимаю не столь уж маловажный пост в губернской администрации, и круг моих забот не оставляет свободного времени. Извольте изложить основания, по которым я вынужден сидеть здесь и все это выслушивать». «Я причастен к некой нелегальной политической деятельности». «По моему убеждению, в данный момент «Нет», — сказал Бестужев.